Алло. Алло, здравствуйте. Я Андрей Валентинович. Да. Это досудебный отдел, первое коллекторское бюро. Меня зовут Несерина Екатерина Игоревна. Записываю. Громче, можете? Андрей Валентинович, по поводу вашей задолженности. Какой задолженности? А у вас задолженность 39 286 рублей. С чего это? Вы брали кредит наличными, Сбербанк. Что брал, то отдал давным-давно. Ну, если бы отдали бы, сейчас бы банк не переступил право требования нам, согласно статье 380. Так, а я откуда знаю вообще, что вы звоните мне из досудебного отдела? Это первое коллекторское бюро. А, и? Адрес вашей организации? Что? Адрес вашей организации, где вы находитесь? Я вам звоню с города Москвы. Адреса у нас есть в каждом субъекте Российской Федерации, где вы проживаете. В субъекте или городе? Конкретнее выражайте. А вы сейчас будете, я вам объясняю, вы проживаете в Новосибирске? Да, я проживаю в Новосибирске. Вот Андрей, это город Новосибирск, это не субъект. Находится. Я вам объясняю. Это вы в субъекте там сидите. Где поверьте. Да, первое коллекторское бюро называется. Может быть. Андрей Валентинович, если вы хотите, можете подъехать в наш офис и там ознакомиться. Понятно. От меня что надо конкретно? От вас нужно погасить вашу задолженность. У меня нету никаких задолженностей. Вы я не так давно снимал авто с учета, пробивался я по приставам, у меня нету никаких долгов. А по приставам, а мы еще исковое заявление в суд на вас не подавали. Так как, какого хуя вы сидите ждете, блядь? Лет уже сколько прошло, блядь? Милая моя, 13 лет, блядь. Вы будете о каком ты нахуй суде мне говоришь? Какое нахуй исковое заявление? Ты че? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну я другу. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.